На следующий день было ветрено. Свежий осенний ветер разогнал все облака. Служители церкви вставали раньше даже, чем торговцы. Когда Лоуренс проснулся, заутреня уже кончилось. Лоуренс был достаточно неплохо знаком с образом жизни церквей и поэтому не удивился. Потрясение ждало его, когда он вышел наружу, чтобы умыться у колодца. Он увидел Холла, выходящую из зала вместе с кем-то из церковников. Лоуренс знал, что Холла не в комнате, но предполагал, что она вышла в отхожее место. Конечно, на Холла был плащ с капюшоном, и она шла, опустив голову, но тем не менее, то, что она свободно и легко разговаривала со служителями церкви, не могло не поражать. Беседа верующих, отказывающихся признать существование богини урожая, с богиней урожая – это само по себе должно было быть очень забавно. Однако Лоуренсу, к несчастью, не хватало самообладания на то, чтобы получать удовольствие от такого рода развлечений. Распрощавшись с верующими, Холла безмолвно подошла к стоящему столбом Лоуренсу. Сведя перед грудью миниатюрные ладони, она мягко произнесла: «Я надеюсь, мой супруг может быть чуть-чуть смелее». Лоуренс поднял бадью с колодезной водой и опрокинул себе на голову, притворяясь, что не слышит хихиканье Холла. Вода была холодная. Все-таки приближалась зима. Лоуренс принялся силой трясти головой, чтобы избавиться от воды в волосах, точь-в-точь, как Холла хлестала хвостом накануне. Холла, не обращая на его действия ни малейшего внимания, проговорила: «Я осознала, что положение церкви весьма усилилось. Церковь всегда была сильна. Не так, как сейчас. Когда я родилась, там на севере все было совсем по-другому. Тогда церковники просто трещали, что Бог один, что мир создан 12 ангелами и что люди в нем лишь гости. Природа – это не что-то, что можно создать. Я тогда даже думала, когда это они научились шутить». Такие слова вполне мог произнести естественник, желающий уязвить церковь. Но сейчас они исходили из уст прожившей сотни лет богини урожая, волчицы Холла Мудрой, отчего Лоуренс нашел их еще более интересными. Лоуренс вытер насухо свою одежду и не забыл кинуть монетку в чашу для пожертвований. Церковники обязательно проверят чашу, и если она будет пуста, начнут говорить разные неприятные вещи, отчего жадный постоялец будет чувствовать себя не в своей тарелке. Постоянно странствующий Лоуренс предпочел бы не слышать адресованных ему зловещих пророчеств. Однако в чашу он опустил самую мелкую монетку, какая у него нашлась. Грубый, почерневший и сильно стертый медяк. «Думаю, просто время сейчас другое, со временем многое меняется». Скорее всего, Холла думала о своей родине. На лице, полускрытом под капюшоном, отражалось одиночество. Лоуренс мягко похлопал Холлу по голове и сказал: «А ты тоже изменилась?» Холла безмолвно покачала головой. Сейчас она выглядела совсем ребенком. «Но раз ты не изменилась, значит, и твоя родина тоже наверняка осталась прежней». Лоуренс, хоть и был молод, успел уже повидать немало трудностей. В своих странствиях он побывал в разных землях и странах, встречался с разными людьми и набрался опыта, поэтому он считал, что вправе говорить Холла такие вещи. Бродячий торговец, даже если он покинул дом в гневе, все равно любит свою родину. Только с жителями его родной деревни или его города ему будет легко. Только в них он будет полностью уверен. Именно поэтому, когда бродячий торговец возвращается на родину, где не был много лет, тамошние жители воспринимают это как само собой разумеющееся. Холла кивнула и, чуть высунувшись из-под капюшона, сказала: «Чтобы ты меня утешал, просто позор для моего звания мудрой». Ухмыльнувшись, Холла развернулась и пошла в их с Лоуренсом комнату. Лицо ее выглядело так, словно она безмолвно благодарила Лоуренса. Если бы Холла всегда вела себя как невероятно мудрый и много проживший человек, Лоуренс еще мог бы как-то к этому приспособиться. Иногда, однако, Холла вела себя совсем по-детски, всякий раз погружая Лоуренса в полную растерянность. Будь 25-летний Лоуренс обычным средним человеком, он давно бы уже женился и завел детей, и они всей семьей ходили бы в церковь. У Лоуренса же, хоть он и оставил позади себя большой кусок своей жизни, было одинокое сердце, и поступки Холла необузданно вламывались в это сердце. «Эй, иди быстрее! О чем задумался?» – окликнула его успевшая уже немного отойти Холлу. Лоуренс даже и подумать не мог, что с Холлой он знаком всего лишь два дня.